Глава 21. «Гаси его, Робер!» — заорал Франциск, мужественно вставая между врагом и нами. Он взвыл, зарычал и, растопырив руки, словно собирался наградить последним дружеским объятием, полетел к магу. Тот щелкнул пальцами, и призрак застыл бледной полупрозрачной статуей. Шарль задвинул меня за спину и встал рядом с дедушкой. Как бы то ни было, сдаваться он точно не собирался, я тоже. Но в голову не приходило ровным счетом ничего, что я смогла бы использовать против так не кстати появившегося свидетеля. И Франциск, что будет с ним? Я даже не представляла, что призрака можно так легко остановить. И что это за маг, который не боится превосходящих сил противника? «Прежде чем нападать, следует убедиться, что это вам по силам», — заметил представитель совета. «Мы пока не нападаем», — заявил дедушка. Видела я только его затылок, но, тем не менее, во мне зрела уверенность, что дедушка считает появившегося мага весьма опасным противником. «Пока что? Пока есть возможность договориться, скажем, сколько вы хотите за то, чтобы уйти отсюда и сделать вид, что ничего не видели. Могу заплатить деньгами, артефактами или драгоценностями, в том числе с давней историей. Думаете, меня можно купить?» За его спиной выросла магическая стена, полностью перекрывавшая путь к спасению, причем вид ее намекал, что она не исчезнет даже после смерти поставившего. Эх, надо было бить сразу, а не расшаркиваться перед посторонним лицом. В кои-то веки Франциско говорил дело, а его не послушали. Правда, весьма вероятно, что у нас ничего не получилось бы, маг явно был не из последних по силе и умениям, но хотя бы попытались спастись, они бесславно сдались. «Думаю, купить можно кого угодно, вопрос только в цене. Для одних это деньги, для других — благополучие близких». И если на первой части речи моего дедушки маг презрительно сощурился, то на второй на его лице появилось некоторое понимание. «И для вас важнее благополучие?» — уточнил он. «Но вы просчитались. Члены совета взятки не берут ни деньгами, ни услугами. Похоже, мы попали на самый плохой вариант из возможных. Члены совета бы кого не принимали. Залогом там была не только сила мага, но и умение ею пользоваться. К примеру, Антуану туда попасть не светило, несмотря на высокий уровень дара и пробивные способности матери. В таком случае, возможно, вы согласитесь отпустить детей и попытаться задержать только меня?» — предложил дедушка. «Попытаться?» — довольно гадко приподнял бровь маг. «Я не знаю ваших возможностей, а вы моих, поэтому да, попытаться». «А зачем вы их вообще сюда тащили? Помощники из них никакие. На то есть свои причины», — уклончиво ответил дедушка. «И они за этой стеной?» Маг сощурился и перевел внимание сначала на Шарля, потом на меня. «За что был наложен блок на вашу внучку? Она не производит впечатления преступницы, пусть вы и застигнуты в столь неподходящем для прогулок месте». «Блок был наложен сразу, как я родилась», — возмутилась я. «Наверное, совет счел преступлением сам факт моего рождения. Я даже не знаю, что именно мне заблокировали». «Вот как? То есть вы пробрались сюда, чтобы выкрасть запирающий артефакт, и даже не знаете, что у вас блокировали?» «У меня есть предположение, но я счел неразумным им делиться с внучкой», — ответил дедушка. «Неизвестно, получится ли у нас, а если не получится, зачем девочке переживать об утраченном?» «Разумно», — кивнул маг, — «особенно при такой утрате. Себастьян Латур». «Робер де Кибо», — представился в ответ дедушка. «Моя внучка Николь и ее жених». Они выглядели совершенно расслабленными, когда представлялись, но в случае реальной опасности, не задумываясь, обменялись бы не только вежливыми словами, но и невежливыми ударами. Стыдно признать, но я поставила бы на дедушкиного противника, у него реакция была намного лучше, да и умениями не уступал. Не зря же Франциск не заметил мага, пока тот не заговорил. А то, как он магичил, вообще заслуживало восхищения, казалось, он проделывал это всего лишь легким шевелением пальца. «Жених? Антуан Альвиндуа, если не ошибаюсь». «Шарль Буле», — недовольно поправил Шарль. «Разве меня можно спутать с представителем семейства Альвиндуа? Помолвка с Антуаном была расторгнута уже давно». Я чуть высунулась из-за спины Шарля, чтобы слова звучали весомей. «Откуда вы знаете, что она была?» «Мэтр Фаро при мне говорил с леди Альвиндуа и упоминал о вашей помолвке как о чем-то существующем». «Мэтр Фаро слишком много на себя берет», — выпалила я. «Я давно сказала, что не собираюсь за Антуана, но мэтр Фаро о чем-то договорился с леди Альвиндуа и собирается расплатиться мной». «Как интересно», — он насмешливо прищурился. «Леди Ани, расскажете ли вы все по порядку?» «Боюсь, разговор длинный, а мы не располагаем временем», — сказал дедушка, подразумевая суматоху наверху. «Почему же? Вьенский огонь, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь. Вариант Вьенского огня немного модифицированный». Горит около 4 часов, если его не тушить. А тушить там, — он ткнул пальцем в потолок, — никто не умеет». «А вы умеете?» — насмешливо спросил дедушка. «А я умею», — спокойно ответил Инор Латур. «Но торопиться смысла не вижу. Внутри все выгорело, а за пределы помещения огонь не выйдет. Поэтому 3 часа мы можем спокойно поговорить. Прошу вас». Он опять щелкнул пальцами, и перед нами образовался портал. «И куда вы нас приглашаете?» «Вы, у меня нет здесь своего кабинета, поэтому всего лишь в одну из переговорных комнат совета. Там сейчас никого нет, никому не до этого, знаете ли. А вот здесь вас могут обнаружить». «Мэтр Фаро придет в себя от потрясения и непременно проверит, не случилось ли чего с другими важными помещениями». Он выжидающе смотрел. Мы переглянулись. Дедушка еле заметно кивнул. «А его величество?» — спросила я. «Его величество?» — недоуменно переспросил Инор Латур. «При чем тут Филипп III?» «Я про Франциска I», — я указала на застывшего призрака. «Невежливо по отношению к монарху оставлять его в таком виде». Мак усмехнулся. Щелкнул пальцами, и Франциск отмер. «Бегите же!» — заорал он, словно для него время останавливалось. «Я его задержу». Перо на шляпе воинственно топорщилось, а его кончик указывал прямиком на противника, словно это было тайным оружием призрака, из которого он сейчас начнет пулять неведомой магией. «А ваше величество, Инор Латур пригласил нас на переговоры», — чинно сказала я. «Пока он не нападает на нас, а мы не нападаем на него». «Сейчас мы собираемся порталом перейти в другое место и поговорить». «Именно так, ваше величество», — маг склонил голову столь уважительно, словно не он не так давно превращал нашего призрака в статую. «Я что-то пропустил?» — неуверенно уточнил Франциск. «Вы были обездвижены, ваше величество». «Вот как?» — смутился он. «Что ж, противник достойный, а значит, заслуживает, чтобы с ним поговорили до того, как...» «В общем, поговорили», — недовольно решил призрак и первым полетел в портал. За ним прошли мы и оказались в небольшом кабинете. Смотреть там было не на что, обстановка выглядела довольно скромно. Если здесь и проходили переговоры, то с не очень важными особами. «Я думал, в Совете внутренние порталы блокируются», — сказал дедушка. «Мне очень сложно что-то запретить, лорд де Кибо. К сожалению, здесь только 2 стула. Я думаю, будет правильно, если их займете вы и ваша внучка». «Пожалуй, я постою», — решил дедушка. «И правильно, Робер», — одобрил Франциск. «Нечего расслабляться. Мы во вражеском стане». Теперь он не становился между магом и нами, а держался поближе к стене, наверняка, чтобы успеть туда юркнуть при опасности. То, что он выпал из жизни на некоторое время, призрака весьма огорчило, и он не хотел опять попасть в ситуацию, когда что-то обсуждается при нем, а он ничего не слышит. Это проявление неуважения к монарху, такое он намерен был пресекать сразу. «И почему, ваше величество, считает меня врагом?» «Потому что меня могут видеть либо мои потомки, либо потомки моей жены, а они, по определению, мои враги», — подбочинился Франциск. «Не знаю, правда, с какого бока вы ее потомок, но наверняка там на стороне настрогана тьма незаконно рожденных. Вот по вам прям видно, что вы чья-то побочная ветвь, кривая». «Тогда я скорее предок», — рассмеялся Инор Латур. «Я не могу быть потомком ни вас, ни вашей королевы, ваше величество, потому что я родился раньше вас. Так получилось». «Но как?» — опешил он. «Вы не выглядите дряхлым». «Хорошо сохранился в стазисе, но мы отвлеклись от цели нашего разговора», — посерьезнел он. «Если вы собирались всего лишь забрать блокирующий артефакт из хранилища, к чему вам понадобилось варварским образом уничтожать архив, да еще и взрывать остальные хранилища? Мы выступаем на стороне короля, Филиппа III», — пояснил дедушка. «А совет в лице Фаро выступает против. Фаро его шантажирует и хочет, чтобы король фактически отрекся от власти». «В пользу кого?» — удивленно спросил Инор Латур. «В пользу совета, разумеется», — не менее удивленно ответил дедушка. «Вы сказали, что являетесь членом совета. Неужели ваш предводитель не сообщил вам о своих планах?» Латур задумчиво покачал головой. «Похоже, он собирается прибрать власть себе», — возбужденно выдвинулся к нему призрак. «Мне Фаро никогда не нравился. Наглый и монархию не уважает». «А за что ее уважать?» Маг перевел на Франциска взгляд практически черных глаз. «Как за что?» — опешил Франциск. «Монархия — это законность и порядок. Если совет встанет на ее место, начнется анархия с перекосом в правление магов». «Скорее, в правление Фаро. Задали вы мне задачку», — опять покачал головой Инор Латур. «То, что вы говорите правду, я проверил. Но эта правда противоречит тому, что говорит Фаро». «Пф!» — презрительно бросил Франциск. «Разве Фаро когда-нибудь говорит правду? Нам, леденингам, приходится лично бороться за право на жизнь». Он посмотрел на меня и добавил. «И право на счастье. Фаро не будет решать, за кого выходить Николь. Альвендуа — на редкость противное семейство. Я это заметил. А Фаро сказал леди Альвендуа, что закроет глаза, если она договорится с менталистом, а тот заставит меня выйти за ее сына, — выпалила я. И она договорилась, а мне чудом удалось ускользнуть из общежития, но там остался замечательный фантом, сделанный Шарлем, и я ни капельки не возражаю, если он выйдет за Антуана, тот даже не заметит разницы. Инор Латур рассмеялся. «Насилие над личностью незаконно и противно самой природе». «Хорошо», — внезапно сказал он, — «я вас не видел. У вас около 10 минут, а потом я пойду тушить пожар. Успеете?» «Обижайте, Инор», — воодушевленно сказал Франциск. «Роберто Лантище, он и за 5 минут успеет. Нам еще артефакты установить надо», — напомнил Шарль. «Хорошо, я пойду с вами. Всегда мечтал взорвать совет. С детства», — доверительно сказал Инор Латур. «А тут еще будет на кого свалить». Он подмигнул и открыл портал. Теперь назад в хранилище. Дедушке не пришлось взламывать дверь, за него это сделал Инор Латур. И заняло это меньше 10 секунд. Шарль не сумел сдержать завистливого вздоха. Дедушка тоже выглядел потрясенным. «Леди Декибо, забирайте свое», — скомандовал Инор Латур. «А мы пока займемся другими хранилищами. Предлагаю все не взрывать. Достаточно этого и еще одного. Нельзя наших магов оставлять совсем без артефактов. Они без них как плохо видящие, без увеличивающих стеклышек». Нужный артефакт я узнала сразу. Там за стенкой из стекла бился самый настоящий живой огонь. Зрелище завораживало. Я застыла в восхищении, но всю торжественность момента испортил Франциск. «Огонек, хватай и бежим, пока у этого мага хорошее настроение. Потом налюбуешься». Я протянула руку и взяла сферу. На ощупь она была теплой, а еще я чувствовала, как она льнет ко мне, пытается пробиться через стекло. Но простых стекол тут не держат. Не судьба была этому огню соединиться со мной. Пока не судьба. Я крепко прижала артефакт к себе. Мы вышли, и дедушка установил артефакт для взрыва с отсрочкой на 10 минут, и дверь аккуратно закрыли. Еще один артефакт был установлен в центральном хранилище, после чего дедушка церемонно попрощался и пригласил Инора Латура в гости. И мы рванули вверх, через клубы дыма, которых меньше не стало, мимо причитающего Фаро, который выговаривал архивариусу, довольно молодому и совершенно безволосому. На лице даже брови с ресницами не сохранились. На плечи ему кто-то накинул некроманскую мантию, и он выглядел как лысый гриф, такой же мрачный и ищущий, на кого бы напасть. Нас он не видел, поскольку мы были под отводом глаз, а вот нашему помощнику досталось. Последнее, что я услышала, было: «Инор Латур, до вашего появления у нас такого безобразия не случалось?» «Технику безопасности надо соблюдать при работе с магическими документами, тогда и дальше не случится». Короткий портал, и мы оказались на чердаке, откуда перешли в наш столичный дом, а уж из него в особняк Декибо. Выдохнули мы только, когда закрылись в лаборатории. Дедушка устало шлепнулся на табуретку и сказал: «Да уж, такие нервотрепки не для моего возраста». «Как вы думаете, лорд Декибо, хранилища взорвутся?» «Мажонок, ты хоть иногда голову используй по назначению», — возмутился Франциск. «Чтобы артефакты, сделанные леденингом, не взорвали то, что нужно, такого просто не может быть». «За 10 минут много чего может измениться», — пояснил Шарль. «К примеру, Инор Латур передумает выступать на нашей стороне и дезактивирует оба артефакта». «Надо было ему дать по голове и бросить где-нибудь под лестницей», — проворчал призрак. «И от взрыва бы не пострадал, и точно бы ничего не испортил. Не нравится мне этот предок». «Кстати, а как так может быть?» — заинтересовался Шарль. Но ответа я не узнала, потому что огонь, который я держала в руках, наконец пробил сферу и ринулся в меня. Это было невыносимо больно. Внутрь словно пролился жидкий огонь, плавя все, что попадалось на пути. Я закричала и потеряла сознание.